Глава 14. Два дня в Хлумане пролетели незаметно. Гостей кормили, поили, не спрашивая, что они собираются делать, лечили, рана Шебутнова затянулась за сутки, и ничего не заставляли делать. В конце концов, Сан Саныч присытился такой бестревожной жизнью и стал искать род деятельности, желая стать хоть чем-то полезным до тех пор, пока не вернется Максим. Сержант все время гулял по окрестностям Хлумани, восторгаясь архитектурными красотами домов, и снимал их, пока не разрядился китайские ноги. «Это церкви, что ли?» — первое, что он спросил, когда ему позволили выйти за порог лекарни. «Древоборы», — ответили ему, что с Росического можно было перевести как «деревянные соборы». «А я думал, тут у вас пустынь с церквями». «А что такое церкви?» — спросили его. Шебутнов долго пытался объяснить, что такое религия, вера, какие праздники справляют православные люди, но его не поняли. Религии на Роси не было никакой. Росичи верили, но не в Бога, а в рода, создавшего природу, а поклонялись кону, своду правил общины, и ничего мистического в этом не было. Для начала Александр позанимался с Верикой, рассказал ей о жизни и об истории России. Да и сам узнал от нее немало нового, что удивляло его и радовало. Тем более, что беседовать с девочкой, выраставшей в красивую девушку, было очень приятно. Она особенно не скрывала своих чувств к великану. У Александра был вполне волейбольный рост под 2 метра, и он сам начинал проникаться ощущением, что может кому-то нравиться. Пока Семененко и Шебутнов знакомились с жизнью общины и Хлумани под надзором Зуаны, Сан Саныч расспросил Верику о новостях и узнал, что количество пограничников на заставе увеличилось вдвое. Это было связано с возросшей активностью засланцев Конунга, проверявших плотность защитных сил Роси, и было понятно, что росичи готовились к очередному нападению выродков. «А что же вы всего 2 дружинников оставили у Черного Камня на поляне?» – спросил Александр. «Мать Зуана вообще хотела камень уничтожить, а он стоит себе». «Батька наметил построить стену вокруг поляны», — ответила Верика. «Но золотые дуборосы еще не привезли, а другие дерева не подходят. Теперь ускорим стройку». «После гибели 2 парней?» «Батька казав, что они сами виноваты». «Расслабились?» «Ага». «А что еще твой батька делает? Вчера он был хмурее тучи». «Утрись напад был на оленьем мысу», — пригорюнилась девочка. «3 наших зашибли. Батька отвечает за пригрань великотопи. Вот и куцнеет». «Я его понимаю. Но ведь не только он отвечает за охрану края. Мать Зуана тоже?» «Вон, а колыбели-то увесь наш в угол. Это и Хлумани, и Жукавка, и Тросинголк, и Делова до самой Клетни. Перешивает тоже». «Она не мать вам с Любовой? Ну, я имею в виду семью». «Нет, мать Зуана — изборонь из микростеня, но живет с нами, батька так решив». «А где ваша настоящая мама, которая вас родила?» Верика сморщилась, в глазах девочки сверкнули слезы. «Митвор задрал, когда мы еще маленькие были». «Как это задрал? У него же нет когтей. Митвор — это куча муравьев». «Батька сказывал, женщины в лес за грибами пошли, близко к падалу, а оттуда 3 медвора. Их выродки на ускале. Маменька не успела убежать». «Прости, сочувствую». Сан Саныч прижал к себе девочку, подождал, пока она справится с собой. «А что такое падал?» «Это где горка вниз падает». «Обрыв? Понятно». Сан Саныч перевел разговор на другую тему. «Вы тоже за грибами ходите?» «С дружинниками. Сейчас опасно по лесам ходить». Александр вспомнил рассказ Максима, как тот с Любовой поехал к Хоросу, и на них напали диверсанты Конунга. «Да, времена нынче недобрые. Да и зверья у вас хватает. В наших лесах медворы и клювары не водятся». «Батька говорит, что клювары еще со времен сброса с нами жили, потом звереводы их приручили». «А медворы — это оружие выродков. Они и ихтырей сделали, и стрекоз тоже к нам засылают, и едокусов, и гобляков, и пчер». «Едокусов видел», — кивнул военком. «Так это и в самом деле биороботы». «Биоробы?» «Искусственные существа. Вы ведь тоже выращиваете животных и насекомых». «Но не опасных, только чтоб помогали по хозяйству. Птицу улещиваем, они тоже наши помощники». «Вороны?» Враные разведчики, но есть и боевые птицы, беркуты, соколы, златоглазы. Это что за птица? Такие большие крылья, во! Растопырила руки Верика. И клюв, во! Она согнула руку, изобразив ладонью клюв. Сан Саныч засмеялся. Орел, наверное. Если он долбанет клювом, мало не покажется. С улицы вдруг донесся усиливающийся шум, возбужденные голоса, детские крики. «Ой, что там?» — вскинулась девочка, стремительно бросаясь к двери. Мяукнул кот, спрыгивая с лавки. «Тревоха!» Сан Саныч метнулся наружу и с крыльца увидел в дальнем от заставы конце деревни жуткую фигуру. «Мидвор, блин!» Это и в самом деле был известный в округе хищник, не раз нападавший на жителей Хлумани. Из дворов начали выбегать женщины и старики, собираясь в небольшую толпу. Откуда-то вывернулись Семененко с Шебутновым. «Что за фигня?» — удивился капитан. «Почему без оружия?» — взвился Сан Саныч, бросаясь в дом за карабином. Когда он выбежал обратно, Мидвор пер танком по улице. Огромная зыбкая фигура ростом в 3 метра, с бугром вместо головы, без глаз, но явно обладавшая зрением. Александр бросился сквозь толпу к нему, но военкома остановил Верика. «Саныч, не надо, сейчас его поджарят». Действительно, из ворот заставы выбежали пограничники в кожаных калетах, вооруженные мечами. Их строй прорвал клювар, всадник которого держал в правой руке нечто напоминавшее пожарный баллон красного цвета. Не доскакав до Мидвора 10 метров, всадник направил баллон на зверя, и тот изрыгнул клуб огня. Хищная тварь, слепленная из огромных муравьев, вспыхнула, как факел. «Огнемет!» — выдохнул Сан Саныч, расслабляясь и опуская карабин. Прибежали приятели с карабинами в руках. «Ух, славно горит!» — восхитился Шебутнов. «Чем это он запалил гадину? Бензин?» «Не пахнет!» — покрутил носом Семененко. «Спирт?» «Спирт так не горел бы! Да и какая тебе разница, чем стреляет огнемет? Главное, эффективно!» Мидвор осел кучей горящих муравьев, разбегающихся в разные стороны живыми лоскутами огня. Прибежавшие пограничники начали споро давить их ногами, ловить сетчатыми лопатками и сбрасывать в черный короб. Видимо, делали они эту работу не в первый раз, да и особой паники появление движущейся муравьиной кучи у жителей пограничной деревни не вызвало. Они давно научились справляться с жуткими творениями выродков, хотя случались и жертвы, как с женой воеводы, матери Верики и Любавы. Толпа поредела и растаяла. На улице остались только стайки мальчишек и девочек лет 5-6. Отсутствие детей постарше говорило о том, что они в данный момент учатся в школе, которую росичи называют «Познаваром». Гости из России вернулись в дом, обсуждая происшествие. Кот встретил их возле порога, вопросительно глядя на мужчин огромными почерневшими глазами. «Все в порядке, рыжий», — сказал Сан Саныч, собираясь погладить животное, но кот повернулся и канул в горницу, на свое любимое место в углу. «Гордый», — рассмеялся Семененко. «Ну и котище, я бы и сам такого завел». «Разведчик», — сказал Александр, — «и гранепереходец. Так тут называют тех, кто легко может пересекать грань, то есть границу между мирами. Он и нас выводил. Макс нашел его в Жуковке, где у него родичи живут». «Я так и не понял, куда твой Макс мотанул», — произнес Шебутнов. «Что это за клык дракона?» «Крепость Атлантов. Странным образом она уцелела после раскола Атлантиды, которая, кстати, находилась на Земле вовсе не в Атлантическом океане, а на месте сегодняшней Антарктиды. Гиперборея вообще исчезла под водой на нынешнем Северном полюсе, хотя, когда началась война, обе цивилизации находились на экваторе Земли. Но удар геофизического оружия повернул ось планеты, отчего они оказались на Южном полюсе и на Северном. От гипербореи откололся кусок. Рось? Да, рось. Кусок стал типуем, столовым плато и теперь со всех сторон окружен болотом. А Юрод, это что за континент? Еще один кусок Атлантиды, куда после катастрофы переселились уцелевшие атланты. Выродки? В полной мере, усмехнулся Сан Саныч. Я сначала думал, почему здешние называют жителей Еурода выродками. Оказалось, еуродцы действительно уроды на 50%. У кого-то по 6 пальцев, у кого-то рожки, у кого-то пигментные пятна по всему телу. «Мрак!» — содрогнулся сержант. Прибежал Верика. «Дедуля Аксенов говорит, что медворов было 6, но остальные в Хлумань не пошли, бродят где-то по лесам. За ними и дружинники пошли. Чаю хотите?» «А кофе здесь нету?» — спросил Шебутнов. Девочка вопросительно посмотрела на Александра, и он сказал. «Кофейных плантаций на Росе нет. Пьют цикорий, лучше любого кофе рекомендую. Жители называют цикорий магулом». «Как?» «Магул». «Ну, раз кофе нет, можно и цикорий. Я кофеман. Не пил уже 5 дней с момента перехода. Уже не в моготу». «Наркоман, что ли?» — проворчал Семененко. «Ага», — согласился сержант. Сан Саныч повернулся к Верике. «Три магула». Она убежала на кухню. Мужчины уселись в зале за стол. «Что будем делать, военком?» — спросил Шебутнов. «Надоело сидеть тут сиднем и кормиться за чужой счет». «Ты же ходишь, а не сидишь», — сказал капитан. «Ты знаешь, что я имею в виду». «Лично я хочу дождаться Макса», — сказал Сан Саныч. «А потом?» «Будет видно». «А что тебе скажут в военкомате, когда ты вернешься через месяц, а то и через год? Ты забыл, что время тут и у нас, дома, течет как бы под углом. Здесь можно год прожить, а дома пройдет день. И наоборот. Там можно день прожить, а тут минута протянется». «Не понимаю, парадокс какой-то». «Я тоже не понимаю», — признался Сан Саныч. «Но факт остается фактом. Встретимся с Хоросом, он все объяснит. Так что ничего страшного не произойдет, если мы тут задержимся». Приятели переглянулись. «Останемся?» — спросил капитан. Шебутнов пожал плечами. «Не знаю, пока не решил. Но и просто сидеть и ничего не делать не резон». Верика принесла на красивом деревянном подносе, расписанном местной хохломой, цветами и орнаментом, чашки, блюдца, ложечки, металлические, а не деревянные, как ожидалось, принимая во внимание то, что росичи не имели металлического производства, и все предметы быта делали из разных сортов дерева. Самым твердым из них был золотой дуборос, из которого делали даже бронежилеты и кольчуги. Верика поставила поднос на стол, сбегала за кофейником золотистого цвета горшком с ручкой и за пряниками. Села на лавку рядом с котом, погладила, он мяукнул, оставаясь на месте и зорко следя за гостями. «Присоединяйся», — пригласил Сан Саныч. «Не», — заулыбалась девочка, разглядывая мужчин. «Я уже пила, скоро в познавар побегу». «А где твой отец?» — поинтересовался Семененко, кинув странный взгляд на Александра, не отрывающего взгляда от юной хозяйки. Сан Саныч очнулся, взялся за чашку. «Батька, на берегу с ветра погоня», — сказала Верика. «Скоро будет, может, к вечеру». «Что это за погоня с ветром?» Верика смущенно улыбнулась. «Так называют здесь отряд быстрого реагирования», — ответил вместо нее Сан Саныч. «Зоана говорила, что Гонта погнался за какой-то ДРГ из его рода. Выродки все время засылают разведчиков и диверсантов». «Мирно жить, значит, не дают?» «Мы привыкши». Верика прислушалась к чему-то, вскочила. «И тут мать Изуана с Корнелием». Она выбежала на улицу. «Что еще за Корнелий?» — осведомился Семененко. «Я ничего не слышу». «Корнелий — местный учитель, преподает математику в познаваре Клетни. Кстати, и тоже наш человек, попаданец из России». Шебутнов фыркнул. «Идиотское словечко — попаданец. Чем не гей?» «Хватит издеваться над термином», — покачал головой капитан. «Не повторяйся». Издалека в горницу прилетел клёкот клювара, послышался приближающийся шум колес. Александр отставил чашку с напитком. «Пошли, встретим». Подскакавший к крыльцу крылатый, но не летающий конь, отпрыск летающих на земле динозавров мелового периода, шумно выдохнул и дернул головой вперед, словно хотел клюнуть выскочившую девочку. Но она не испугалась, почесала страшную голову с чубом из перьев, и клювар сел перед ней, как садится кот, согнув задние лапы. В колеснице находилось трое седоков: мать Зоана в кожаном калете с пластинами защитной кольчуги, в штанах и при мече. Сан Саныч впервые видел ее в таком мужском костюме. А также седоватый мужчина лет 60 с длинным благообразным лицом в наряде, похожем на тунику священнослужителя, и девушка в боевом костюме ратника, статная, с водопадом платиновых волос. Когда седоки вылезли, она тут же угнала повозку к заставе. «Обрадо зреть!» — — сказала начальница края. Мужчины в разнобой поздоровались, но только Сан Саныч говорил по-росически. Шебутнов же с Семененко проговорили «доброе утро». Спутник Зуаны с улыбкой подал узкую, но совсем не изнеженную ладонь. «И я рад видеть земляков. Я Корнелий», — капитан и сержант назвали себя. «Что тут произошло?» — спросила Зоана, обратившая внимание на черное пятно в начале улицы. «Медвора сожгли», — объяснила Вирика. «Понятно. Снова где-то выродки границу нарушили. Пойдемте поговорим». Расположились в горнице. «Чаю?» — спросила раскрасневшаяся девочка. «Не откажусь», — согласился Корнелий. «И я», — добавила Зоана, расстегивая калет. «Тогда и мне чаю», — сказал Сан Саныч. Приятели промолчали. Верика снова занялась приготовлением, и Александр напомнил ей шутя. «В познаварне опоздаешь?» «Ня», — махнула она рукой. «Могу вообще сегодня не ходить. Я на два туса наперед материал знаю». «Туса?» «Ну, это что мы учим». «А, тема». Взмахнув подолом сарафана так, что стали видны стройные, совсем не тонкие девчоночьи ноги, Верика убежала, а Сан Саныч на несколько секунд впал в ступор, с испугом спрашивая себя, не сошел ли он с ума. К счастью, его состояние никто не заметил, даже остроглазый Семененко, и военком с облегчением вздохнул. Хотя мысль, что, если остаться в Хлумане, не ушла навсегда, а спряталась поглубже в массивы обязательств, ответственностей перед начальством дома и размышлений о своей несвободной жизни. Верика принесла чай, те же пряники, все уселись вокруг стола. Сама девочка снова подсела к коту, не стесняясь перед гостями и улыбаясь своим мыслям. Она вообще была до невероятности улыбчивая и искренняя, что еще больше погрузило Сан Саныча в обдумывание дальнейшего пути. «Что собираетесь делать?» — спросила Зоана мелкими глотками, поглощая горячий травяной чай. Посмотрела она Корнелия. «Переводи». «Хотим помочь вам, да пока не знаем как», — ответил Семененко, выслушав перевод. «Оказывается, если мы проживем тот месяц, у нас там пройдет всего день. Это решает нашу проблему возвращения». Зоана покачала головой. «Боюсь, вам надо срочно уходить за грань». «Почему?» «Мы думали, что переход вот-вот закроется, потому и держали там небольшую группу охраны. Моя вина, не воеводы, потому что нельзя рассчитывать на лучшее, правильнее на худшее. Но СТОВП по-прежнему работает вопреки ожиданиям, хотя Хорос уверен, это ненадолго. Если переход закроется, вы останетесь здесь». «Но тот же Хорос говорил, что таких порталов много». «Немного, но они есть. К сожалению, на Типуэросе он, наверное, остался один. Другие где-то по лесам прячутся, мы их ищем, но пока не обнаружили». «А в болоте их нет?» «Наверняка есть, хотя опять-таки наши моряки не встретили ни одного». «А в Еороде?» «Подозреваем, что были, потому что автоматы у выродков появились не так давно, а производства такого уровня на Еороде нет. Но они же подлодки клепают, хладоносцы, технику разную, те же мечи». «Повторяю, уровень их производства еще низок, и до изготовления собственных ракет и автоматического оружия не дошел. Все их автоматы — кальки земных огнестрелов времен Великой Отечественной войны. Производство Еорода могут лишь с грехом пополам копировать немецкие шмайсеры и лить пули. По-видимому, эту технологию когда-то выкрали у ваших фашистов и теперь пользуются. Наши разведчики работают там. Тот же Гвидо Орловец, который вернулся и возглавил десантную сотню на Тримаране, ушедшем к Клыку Дракона. Так вот, по их докладам можно судить, что порталов там не осталось». «Так это же хорошо», — воскликнул Шебутнов. «А то еще атомную бомбу сюда привезут». Корнелий усмехнулся. «К счастью, Хорос утверждает, что цепные атомные реакции в мире Великотопии идут иначе. Уран здесь не радиоактивен, и атомный взрыв нам не грозит». «Повезло, хоть какое-то облегчение. Кстати, этот ваш Хорос, он тоже переходец из-за грани, российский гражданин, физик. Попал сюда раньше меня». «Попаданец?» — хохотнул Шебутнов. Сан Саныч показал ему кулак. «Попаданец», — кивнул старик. «Образовал научно-технический центр в Клетне под микрорастением. Его ученики много полезного сделали для Роси». «Именно об этом я и хотел сказать. огнемет, которым пограничники сожгли Медвора, их работа. Их недавно сотворили. Долго искали горючую смесь, чтобы мгновенно вспыхивала и хорошо горела. А коктейли Молотова они не изобрели? Коктейли? Великую Отечественную наши солдаты наливали в бутылки бензин, подпаливали и бросали по танкам. Много немецких машин пожгли. Эти бутылки и назывались коктейлями Молотова. Нет, такого у нас нет. Так поручите Хорусу сделать зажигательные снаряды. Весьма неплохое средство защиты в ваших условиях. Либо пусть делают бутылки со слюной хладунов. Тоже будет прекрасным средством для остановки атакующих. Зуана и Корнелий переглянулись. Руководительница края что-то проговорила по-росечке. Корнелий ответил, выслушав еще тираду, повернулся к гостям. «Мать Зуана благодарит за хорошую идею. Я сегодня буду у Хороса и передам ему повеление делать». Старик фыркнул. «Коктейли. Правда, бутылок стеклянных у нас нет, но мы найдем им замену. Если честно, о зажигательных гранатах мы почему-то не подумали, да и о слюне хладунов тоже. Гранаты из них действительно могут получиться славные. Хорошо бы приспособить под них ваши мушкеты. Я видел у пограничников». «Это пневматика», — отмахнулся Корнелий. «Стреляют едко паралитиками на небольшое расстояние до 50 метров». «Чем стреляют?» «Шариками с пыльцой семян рафлезии, парализующих человека. Шарик начинен мелкими частичками, глазом не увидеть, но действует прекрасно». «Так вы владеете нанотехнологиями?» — пошутил Семененко. Корнелий улыбнулся в ответ. «К сожалению, нанитов мы не создаем, хотя и выращиваем мелочь вроде фитопланктона для лечения больных. Это такая молекулярная штука, нечто среднее между вирусом и растительной клеткой». «Я и большие изделия видел», — сказал Сансаныч. «Инфразвуковые короба под берегом Типуя». «Отпугиватели», — кивнул Корнелий. «Это специально выращенные водоросли. Зато очень длинные». «Вернемся к нашим планам», — прервала диалог Зоана. «Сейчас вы сможете сравнительно легко вернуться домой, но мир трещит и ломается, как корочка льда на поверхности лужи под ногой. Вполне может случиться, что через 3-4 десятины столб исчезнет, и грань закроется». За столом стало тихо. Мужчины обменялись взглядами и молчали. Сомнения обередили их души, и даже Александр, уже почти принявший решение остаться, вдруг задумался еще и еще раз, спрашивая себя, как поступить. «Мы обсудим эту проблему», — сказал он наконец, заметив, что на лице Верики отразились ее чувства. Печали одновременно ожидания. Взгляд девочки, превратившейся в красивую девушку, сказал ему, что она не хочет его отъезда. Сердце сжалось. «Хорошо, думайте», — Зоана встала. «Вечером соберемся с воеводой и поговорим». Ушла провожаемая Верикой. «Чего замолкли, словно язык проглотили?» — буркнул Шебутнов, у которого испортилось настроение. «Вот и говори первым», — буркнул в ответ Семененко. «Я считаю, что наш долг остаться и помочь. Как-никак, росичи, наши кровные братья». «Долг кидало вам, Красин?» Сержант с удивлением посмотрел на приятеля. «Ты что, капитан, хочешь сказать, хрен с ними?» «Не хрен, но тебе же ясно сказали. Рискуем застрять здесь навсегда». «Риск есть, согласен. Но и уходить так, словно ничего не происходит, отвратно». «Мы им уже помогли, грохнув нациков. Собираешься остаться — твое дело. А у меня мама больная, жена Катя, сын Вовка». «Сочувствую». Оба посмотрели на Александра, сидевшего с отрешенным взглядом. Заметив их взгляды, он очнулся. «Я остаюсь». Семененко присвистнул, но вспомнил поведение приятеля и, понимающе, осклабился. «Ты же тоже женатик». «Побуду здесь до возвращения Макса, а если увижу, что и без меня справится, попробую вернуться. За месяц-два тут дома всего пара дней пройдет». «Это если портал не закроется?» Сансаныч поднял на капитана посветлевшие глаза. «Значит, такова судьба». С улицы вдруг донесся шум, и тотчас же окна в горнице стали на мгновение черными, словно наступила ночь. Полы стены дома вздрогнули, и в горницу снова полился солнечный свет. Шебутнов и Семененко вскочили. Корнелий и Сан Саныч остались сидеть, глядя в окно. «Что за светопреставление?» — выдохнул Семененко. В горницу вбежала Верика, на лице ни следа тревоги. Но слова она произнесла невеселые. «Выдох мрака!» «Что?» «Сотрясение пространства Великотопи», — сказал Корнелий. «По Хоросу предвестник большого схлопа».